«Спать хочется», — заметил кот. Мот кивнул в ответ. Еще суток не прошло с того момента, как в воздухе растворилась арва, а они снова вышли под странное фиолетовое небо. Две луны еще висели над головой, но из-за восходящего солнца их почти не было видно. Два отделения по 10 человек, усиленные БТРом, охраняли расчистку площадки для старта трех робоспутников. Заглянув в техническую документацию, майор снял воображаемую шляпу перед гением создателя. Робот представлял собой небольшую ракету длиной около 3 метров и шириной в 2, а начинки хватило бы на две полноценные космические станции. Они выполняли самые разнообразные задачи, начиная со слежения за космическим пространством, навигации на Земле, передачи информации и кончая фотосъемкой объектов размером со спичечный коробок. Выведя их на орбиту планеты, техническая служба получала возможность в реальном режиме отслеживать события на площади почти 1 000 000 квадратных километров, то есть почти на половине планеты. Роботы обладали автономными двигателями и собственными носителями, то есть выводили на орбиту сами себя. Пока что основной проблемой Молота и его бойцов являлись дикие звери и птицы. За все дни пребывания в новом мире он так и не увидел ни одного травоядного. Все животные, что были убиты и доставлены для исследования, являлись хищниками. Техники накануне потеряли человека. Огромная крылатая тварь размером с легковой автомобиль спикировала на строящуюся стартовую площадку и, ухватив одного из них, легко взмыла в воздух, за несколько секунд набрав 30 метров высоты. Когда охрана спохватилась, было уже поздно. Похититель и его жертва затерялись в низких, почти черных облаках, принесенных с гор. Второе нападение было уже под вечер. Три диких волка, не таких крупных и быстрых, как тот, что убил в первый день бойца Никиты, вырвались на заливаемый бетоном пятачок, буквально перелетев наспех установленный 3-метровый забор из колючей проволоки. Но тут солдаты не сплоховали. Экзоскелет часового надежно погасил наскок волка, а очередь из пулемета разорвала его в клочья. Еще одного добыли подоспевшие товарищи. Последнего на радость ученых удалось захватить с помощью металлической сетки, специально выданной бойцам для подобного случая. Теперь дикий матерый волк, размером побольше Сен-Бернара, бесновался в клетке одной из лабораторий, занимающейся изучением местной фауны. И вот теперь майор лежал на спине за наращенным на 2 метра забором и смотрел в фиолетовое небо. «У вас хоть что-нибудь было?» – спросил кот. «Капитан, я бы попросил тебя не лезть не в свое дело», – все так же смотря в небо, произнес майор спокойным голосом. «Но сейчас спрошу, с чего ты взял, что у нас должно с ней что-то быть?» «Да ладно, я не слепой и не глухой», – рассматривая в бинокль лес, начинающийся в 10 метрах от забора, заметил Дима. «Весь ковчег в курсе, что под утро она пришла к тебе в палатку и была там около часа». «Это кто же такой глазастый языкастый?» – спросил майор. «Кто так скучает по изолятору и нарядам вне очереди?» «Хочу тебя обрадовать», – откладывая бинокль и ложась рядом на спину, сказал замком. «Слух не от бойцов пошел. Ученые видели. Они как раз сортировали образцы, добытые накануне. Ты же знаешь, что они считают, что мы, вояки, слишком сильно перетянули одеяло на себя и пользуемся неограниченным доверием куратора. Вот и злорадствуют по малейшему поводу». «Да, это понятно», – внутренне радуясь, что это не бойцы пустили слушок, – ответил Мечислав. «Они там все были, светило науки, что для них армия, тьфу, развалившаяся полуживая. А здесь все встало на свои места, без нас они пища. Но старые привычки умирают с трудом. Ничего, привыкнут, что первая скрипка здесь будет всегда наша». Кот улыбнулся. «Да, здесь мы в фаворе. Жалко мало нас». «Скоро все изменится», — убежденно сказал Молот. «Ты в нее так веришь?» Майор снова промолчал. Перед глазами встала арва. Такой он ее запомнил. Высокая, решительная, с копной густых вьющихся почти черных волос и сверкающими от азарта серыми глазами. «Веришь», — услышал он уверенный голос кота, — «и ждешь встречи». «Верю», — просто согласился Мячеслав. На рассвете четвертого дня все было готово. Ольга впервые покинула ковчег с момента посадки или прибытия. Никто не знал точно, как называется их появление. Называли кто как, но прекрасно понимали, о чем речь. Три небольшие ракеты, чем-то напоминавшие зенитные, были установлены на запетонированном пятачке в 20 квадратных метров. Молот и Ольга стояли метрах в 40 в небольшом блиндаже и наблюдали за подготовкой через мощные бинокли. «Вот еще один шаг к освоению планеты», – тихо произнесла женщина. «Как жаль, что мы ограничены в людях и оборудовании. С запуском этих робоспутников информация пойдет сплошным потоком, но очень мало резервов для ее обработки». «Я думаю, что скоро мы сможем это изменить», – произнес майор. «Вы так доверяете этой девчонке?» «Вы что, сговорились? Или кот выяснял мои соображения по вашему приказу?» «Вы имеете в виду вашего заместителя?» Не сразу поняв, о ком идет речь, спросила Ольга. Майор кивнул. «Видимо, не только меня беспокоит эта операция. Просто вы с ней сошлись довольно близко и провели наедине почти час перед тем, как она пропала». Мячеслав отчетливо услышал нотки ревности в голосе куратора, но решил не обращать внимания. «Да, она была со мной, и кто бы что ни говорил, между нами ничего не было. А что касается вашего первого вопроса, да, я ей доверяю». «Вам неприятен этот вопрос?» – пристально глядя на майора, спросила собеседница. Стоящий у входа Артём хихикнул. Он-то знал, как достали молота за эти 4 дня. «Да, неприятен», – зло огрызнулся Мячеслав. «Какое собачье дело всем до моей личной жизни?» «Значит, она вам нравится?» Скрывать от Ольги правду не имело смысла, и молот утвердительно кивнул. «Я разговаривала с Олегом, который сопровождал Арву во время поисков по разрушенной столице. Она много спрашивала о вас. Мне кажется, вы ей тоже не безразличны. Она рассказала Олегу, что видела вас во сне еще до того, как мы проявились в этом мире. Наверное, она просто придумала все это, желая закончить неприятный разговор», – предположил майор. Ольга подняла глазам бинокль. В это время центральный компьютер, оборудованный Евой, начал отсчет. 3, 2, 1, пуск. Первый робоспутник, выплеснув на бетон струю огня, ушел в фиолетовую ввысь, набирая огромную скорость, и уже через несколько секунд затерялся в небе. Спустя мгновение с небольшим интервалом стартовали 2 оставшихся. «Старт проведен успешно», – раздался в гарнитуре голос Евы. «Через 4,5 минуты спутники займут свои орбиты, а еще через 11 будут проведены тесты оборудования и пробная разведка поверхности». «Какие задачи вы собираетесь ставить перед ними?» – поинтересовался молот. «Один будет постоянно висеть у нас над головой и контролировать любые передвижения в 300-километровой зоне. Кстати, он же будет разыскивать и наблюдать за поселением вашей подружки». «Не стоит язвить», – попросил Мячеслав. «Чем займутся остальные 2?» «Простите», – извинилась железная леди уже спокойным ровным голосом, к которому так привыкли окружающие. «Я немного рискаю за этой девушки. Я не должна была так говорить». «Ничего. Так что с 2 оставшимися? «Они займутся разведкой. Один геологической, нам необходимо исследование местных руд и прочих минералов. Второй военный. Его задача собрать как можно больше сведений о наших вероятных противниках, в Адданах и Пирах». «Это правильно. Нам очень сильно не хватает информации». «Я рада, что вы одобрили», – опять съязвила Ольга. «Я, наверное, невыносима». «Нет, почему же», – отозвался Мячеслав и, подумав, добавил: «но я рад, что не живу с вами, я бы вас удушил». И тут он впервые увидел, как эта женщина смеется, чисто от души, громким заливающимся смехом. «Если вы серьезно», – отсмеявшись громко сказала она, – «то я рада, что я не ваша жена». Они снова оба рассмеялись. Вся неловкость и резкость предыдущего разговора слетела, словно листва с осенних деревьев под сильным ветром. Артём, стоящий у них за спиной, улыбался. Он тоже был рад, что все так закончилось, ему не прельщало присутствовать при ссоре двух сильнейших мира сего. Сиробоспутники заняли свои орбиты, и техническая служба приступила к корректировке и настройке, доложила Ева. Что ж, майор, мне пора возвращаться в свой муравейник, с сожалением произнесла Ольга, глядя на природу, окружавшую их. Я так редко могу позволить себе отдых и подобную прогулку. Вы ведь знаете, что это мой первый выход на поверхность. Молот кивнул. Да, на ваши плечи лег тяжелый груз. И я рада, что вы помогли мне, сняв хотя бы его часть. За это я вам очень благодарна. Кстати, боюсь, что мне придется забрать у вас Олега. Я понимаю, что у вас и так мало людей, и вы понесли потери. Небольшие, но они есть. Я не могу рисковать головой этого мальчика. Я особым приказом найду ему дело в лаборатории. Это его выбор, заступился за Олега Мячеслав. Из него выйдет хороший солдат. Вы правильно сказали, выйдет. А сейчас из него уже вышел хороший ученый. Мне он нужнее там внизу. Польза от его головы намного ощутимее, чем он будет скакать с автоматом под вашим руководством. Я понимаю, насколько важна ваша работа для Ковчега, но не могу забывать и об остальных проектах. И не забывайте, я приняла титул диктатора, а значит, никакой демократии. Я помню, ответил майор, а еще помню, что я ваша правая рука. И позвольте дать вам совет. Этот парень своенравный, и если вы будете поступать с ним помимо его воли, он не будет давать блестящих результатов, которые вам так нужны. Попробуйте договориться с ним, и я вам помогу, но не давите на него, ничего хорошего из-под палки не выйдет. Я подумаю. И Железная Леди решительным шагом вышла из блиндажа.